Глава 39. Можно ли быть абсолютно счастливой? Да, каждое мгновение. Да. И мир прекрасен, потому что весь мир — это твой любимый. Да. Счастье. Я упала обратно на кровать, с которой только что спрыгнула, чтобы убежать готовить Марку завтрак. Омлет с сыром и шампиньонами? Почему нет? Ведь вчера были сырники со сметаной. Их готовил великан, пока я бессовестно дрыхла. Но сегодня все будет по-другому. Только мобильный найду. Так легко на душе, что лишь нащупав трубку у подушки, я задумалась, кто же мне звонит. Агате я свой номер не давала, да вообще никому не давала, только Марк его знает и... «Алка!» Я вскочила с кровати и закричала во весь голос. «Алка, ты!» «Ты чего орёшь, Дуби?» Услышала я после секундной паузы ошалевший голос подруги. «Всё нормально?» «Всё просто замечательно!» Я довольно улыбнулась солнышку, которое пробивалось через плотные шторы спальни Марка. «Я счастлива!» «Ты уже успела с Вадиком развестись, пока я тут по гротам шарахаюсь и закатов фоткаю. Рассказывай давай. Мы в город выбрались, тут связь ловят». «Нет, пока не развелась. Но обязательно разведусь. Слушай, мне сейчас не до Вадима. У меня тут такое». «Какое?» «Настоящее, Ал. Нереальное, но настоящее. У меня любовь. Настоящая и огромная». «С твоим амбалом? Я так и знала. А он?» «Не знаю». Я улыбнулась в зеркало и закружилась. «Мы это не обсуждали. Столько всего произошло, ты не поверишь, что случилось». «Давай по порядку», — строго отчеканила Кучерова, но я слышала любопытство в ее голосе. «А где твой амбал?» «Он не амбал, он великан. Он самый лучший мужчина на свете. И сейчас Марк на пробежке, а мне нужно приготовить завтрак». «Помню. Он весь такой идеальный. Только Виталька от него дёру дал, как увидел». «Это проблема Виталика. Короче, слушай. Я уже на кухне одновременно нарезаю помидоры, взбиваю омлет с сыром и посматриваю в окно. Марк только недавно ушел, а бегает он полчаса, не меньше. Так что у меня есть время рассказать о своих приключениях во всех подробностях». «Обалдеть!» — громко выдохнула подруга после того, как я сдала ей Кощея. «Ну и дружки у твоего принца. Повезло. Тварюга больше не появлялась?» «Нет, Агата, к счастью, как сквозь землю провалилась. Даже попрощаться не зашла». «Может, не дали, но она вернется. Как пить дать объявится. Сейчас силы перегруппируют и жди сестричку в гости». «Ага, жду. Вообще-то мы с Марком сами собирались в город. Он хочет с тетей Зиной познакомиться». «Ого, уже? Не рано ли ему с родственниками, а? Он точно разведен?» «Говорит, что да». «Пожалуй», задумчиво протянула Алка. «Такого ни одна жена одного бы не пустила». «Так она ему звонит постоянно. Не удержалась я и выдала то, что хотела сама от себя скрыть. Его бывшая жена. Чувствует, наверное, что у него кто-то появился». «А он?» «Они общаются, Ал. Она тоже ученая, работает с ним вместе. Я случайно слышала. Они так разговаривали, как хорошие, добрые друзья. В моем представлении бывшие так не общаются». «Ну, с Вадиком, да. Где это чмо, кстати?» «Понятия не имею. Я была уверена, что он объявится, но нет, тишина, и мамашки его тоже нет. По мне, так чтобы их и не было в моей жизни». «Это все, конечно, замечательно, но где ты жить будешь?» «Пока здесь», — чуть помедлив призналась я, — «у Марка». «А потом?» «Умеешь ты убивать бабочек в животе одним вопросом. Я не знаю, что будет потом, Ал. Я коплю деньги. Спасибо Виталику и его рекомендациям. Денег немного, но мне их платят, Ал. Вот еще заказ свалился. Не переживай, все хорошо будет. Но к Полетаеву я больше не вернусь». «Короче, ловишь момент, да?» «Ну, может, и правильно. Кто знает, что дальше будет?» «Ты не представляешь, какой он. Такой сильный, добрый, еще великодушный. Он не прогнал меня, когда узнал, что я замужем. Понимаешь, что для меня это значит? Он и Агате не поверил, что я воровка, и украл у Вадика эту чертову флешку. Он мне поверил. А еще, когда он смотрит на меня, мне хочется... раздеться? Иди к черту, Кучерова. Но да. Я рада, что ему сейчас привалило работы, готова даже слушать, как он с бывшей разговаривает. Главное, в Москву не возвращаться. Но придется. Я только не поняла, чего он с Зинаидой Михайловной хочет познакомиться. Нафига? Тут такое открылось. Сейчас закачаешься. Не знаю, закачалась ли Алка, но вот омлет я чуть не сожгла и еле успела передвинуть на холодную конфорку. «Не представляю, чтобы Зинаида Михайловна кого-то любила, кроме себя», — фыркнул Алка. «Ну, разве что тварюгу. Но это не точно. Мне кажется, она больше всего любит деньги. «А этот парень просто выглядит на фото, да?» «Ага, и поэтому Марк хочет с ней встретиться. Да и мне самой интересно, что там произошло». Детектив, которого Марк нанял, пообщался уже с бывшими друзьями Майкла, но никто особо не помнит этого Андрея. «А я смотрю, ты прилично уже погрузилась». «Я люблю его, Ал, и хочу помочь. Что в этом такого?» «Да ничего, только...» «Короче, Дубя, ты сядь, а то упадешь». «Алла, не надо так пугать». «А я не пугаю. С мамой только что говорила. Помнишь, ты просила узнать у родителей? Может, они видели этого пропавшего друга?» «Про Аглаю спрашивала». «Ну, конечно». Я увидел в окно, как разгоряченный Марк, не торопясь, шел по дороге, а потом остановился. Его задержала какая-то мадам, вроде соседка. «Так что?» «Они стали активно ездить в деревню только после моего рождения. Виновата», — признался Алка, — «как будто это ее косяк». Слыхом не слыхивали про Андрея. Но самое важное другое. Ты прикинь, про Андрея Иванова их с папой уже спрашивали. «Что?» Я не поверила своим ушам. Так и стояла, пялясь через окно на улицу, где Марка все не отпускала соседка. «Флиртует с ним, что ли?» «Да, вот так вот. Вроде как весной ей звонил какой-то мужик, представился риэлтором и спрашивал про дом. Сначала про наш, потом про соседний. Вроде ничего такого, но он выяснял, не знают ли предки, где живет их бывший сосед, Андрей Иванов, представляешь?» «Что за мужик?» По телу пробежала неприятная дрожь. Захотелось сжаться, а лучше прижаться к одному умному и рассудительному мужчине. «Он оставил контакты на случай, если вспомнит чего», — ответила подруга. «Мама говорит, что вроде где-то дома валяются, но они не скоро будут в Москве. Зато я могу поискать, когда вернусь. Ага?» «Ага», — повторила я эхом. «Что же это за Андрей Иванов такой, что его все ищут и найти не могут?» «Может, тот мужик и нашел уже. Понятия не имею, Дуби. Все, что знала, я тебе сказала». «Возвращайся скорее, Ал. Понимаю, что я эгоистка, но мне очень тебя не хватает». «Ой, да ладно. У тебя любовь-морковь и большая кровать в спальне, и еще куча разных поверхностей. Тебе не до меня сейчас, но все равно приятно». Я рассмеялась. Кучерова притворно ворчала, но я-то знала, что она тоже скучает. «Все, Дубя, больше не могу говорить. Позвоню, как смогу. Я столько фоток надела, закачаешься». «Хорошо. Обнимаю и люблю тебя, Кучерова. Я тоже больше не могу. Марк возвращается. А я в кои-то веки не спалила его завтрак. Нам с ним надо это отметить».